Слово пятое. Хочешь, докажу тебе делами, что, как я говорил, оба эти завета имеют одного законодателя. Видел овцу в пророчестве посредством слова. И познай его и в событии. Скажите мне вы, желающий быть под законом. Хорошо, апостол сказал, желающий быть, потому что они не были, а если бы были под законом, то не были бы под законом. Слова эти, может быть, загадочны, объясним мы. Закон внимательных к нему приводит ко Христу, а кто отвергает учителя Христа, тот не знает и детоводителя закона. Потому говорит, скажите мне, желающий быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. В этом есть иносказание. Видишь пророчество посредством события. Иметь жен не слово, а событие. Я показал тебе рабу и свободную в словах, что один законодатель обоих заветов. Узнай теперь то же самое и в образах. Авраам имел двух жен. Это два завета и один законодатель. Как там Авен, и Авен один в слове, другой в деле, и при этом великое согласие в делах и словах, так и здесь два завета, и их-то Иеремия предрек словом, а Авраам изобразил событием, тем, что имел двух жен, потому что как один муж и две жены, так один законодатель и два завета. Но все это сказано и предложено мною. Не должно ведь отступать от предмета. По поводу слов, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Так. Но дело, для которого все это мы предложили, в том, для чего Христос читает им, своим слушателям, древний закон. Он говорит им, «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». Знал он, что заповедь трудна не сама по себе, но по нерадению слушающих. Многое и легкое само по себе становится неудобно исполнимым, когда мы нерадивы, равно как и трудное делается легким и удобоносимым, когда мы ревностны, потому что трудность не в природе вещей, но в воле делающих. А что это так, видно из следующего. Мед по своей природе сладок и весьма приятен, но для больных он и горек, и неприятен, однако же не по собственной природе, а по болезни тех. Так и закон, если кажется трудным, то не по своей природе, а по нашему нерадению. Немногого стоит мне труда доказать, что он легок для исполнения, чтобы сделать его трудным, для этого надлежало бы сказать иное. Теперь он говорит, убегай взгляда на жену, отложи невоздержание, а чтобы он был трудным, для этого надлежало бы сказать наоборот, ближе знакомься с женщинами, засматривайся на чужую красоту и затем побеждай похоть. Вот это было бы трудно. А что он говорит? «Беги от печи, удались от огня, не приближайся к пламени, чтобы быть тебе невредимым». Это весьма легко, потому что такая заповедь сообразна с природою. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Итак, для чего Христос напоминает нам о древнем законе, намереваясь ввести другой? Дабы ты из сравнения обоих законов познал, что нет противоречия между тем и другим, потому что, когда бывает сравнение двух предметов, то суждение о них становится очевиднее. Так как некоторые готовы были возразить, что Христос, говоря это, вводит противный прежнему закон, то говорит он, «Вот я полагаю оба закона рядом, испытай и познай их согласие». Впрочем, делает он так не для этого только, но и для того, чтобы показать, что новый закон и легок, и благовременно вводится. С этой целью, говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Столько-то времени вы упражнялись в древнем законе. Как учитель, обращаясь к ленивому отроку, который хочет еще заниматься старыми уроками и, намереваясь повести его к высшим познаниям, говорит: «Подумай, сколько времени употребил ты на это учение», так и Христос, чтобы напомнить, что слушатели много времени упражнялись в древнем законе и много посвятили ему, и что пора уже перейти к высшему закону, указал им на бывшее некогда у отцов их законодательство, говоря: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». То сказано было древним, а я говорю вам. Если бы он говорил древним, ты имел бы причину жаловаться, потому что тогда природа наша была бы менее совершенна. А когда природа наша пришла в большую силу и сделалась более совершенной, тогда уже настало время и для учения более совершенного. Поэтому Христос лишь только еще начинает законодательство в предотвращении того, чтобы кто-нибудь, видя большую строгость любомудрия, не предался беспечности и нерадению, говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Большего от меня требуешь труда». Почему? «Разве я не одинаковой природы с теми древними? Разве я не такой же человек, как и они?» «Так, чтобы не сказали этого, то есть, зачем увеличил для нас труды, зачем назначил большие подвиги?» Господь наперед отстранил это возражение, сказав о Царстве Небесном: «Большие, — говорит, — предлагаю я и награды». Сказав о трудах, сказав о подвигах, сказав о большей строгости законодательства, он напомнил о наградах. «Не Палестину, — говорит, — даю вам, — не землю, текущую млеком и медом. Нет, предлагаю вам самое небо». Впрочем, если мы имеем преимущество перед древними в наградах за добродетели, то подлежим в случае преступления закона и большему наказанию за грехи. Как жившие до закона подверглись легчайшему наказанию, чем те, кто жил во время закона. Те, которые, говорит, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. То есть не будут иметь обвинителем своим закона, но, произнесу, говорит, приговор над ними через самую природу их, мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Так и согрешающие под благодатью потерпят тягчайшее наказание, чем те, которые согрешали в законе. Различие между теми и другими Павел показал так. Если отвергший закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет? Видишь, под благодатью наказание больше, так как и награды больше. Но так как я напомнил вам о страшных и духовных тайнах, то убеждаю вас и молю, и прошу, и желаю со всем усердием, да приступаете к этой страшной трапезе, отложив всякий грех. Старайтесь, — говорит апостол, — иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. А кто недостоин видеть Господа, тот недостоин и приобщения тела Господня. Поэтому Павел говорит: «Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест он хлеба сего и пьет из чаши сей». Не обнаружил раны, не выставил вины на всеобщий позор, не представил свидетелей преступления. Нет, внутри, в совести, в отсутствии всех, кроме всевидящего Бога, твори суд и исследование своих грехов и, разбирая всю жизнь, веди грехи на судилище ума, исправь проступки, и потом уже с чистою совестью приступай к священной трапезе и причащайся святой жертвы. Это, имея в уме, также помня сказанное нами о невоздержании и то, какое наказание угрожает бесстыдно смотрящим на лица жен, а прежде и гиенны имея перед очами страх и любовь Божию, будем очищать себя во всем и таким образом приступать к священным тайнам, да примем их не в суд и осуждение, но во спасение и здравие души и в непрестанную надежду на это спасение о Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.